Глава 9. Монород склонился перед чернеющим порталом, согнув короткие передние ноги и прижав сложенные широкие крылья к спине. Клыкастый демон пытался стать настолько маленьким, насколько возможно, ибо сейчас он говорил с самим Саргеросом, который был отнюдь не в лучшем расположении духа. «Путь для меня еще не открыт. Я ожидал большего. Мы делаем все возможное», — признал Монород. «Но проблема в том, что сам мир будто пытается помешать вашему прибытию, о великий. Меня не остановить. Нет, великий». На некоторое время повисла тишина, а затем голос в голове Монорода произнес: «Существует разрыв, неправильность. Есть те, кого быть не должно, и те, кто стремится разбудить то, что не должно проснуться». Громадный демон и не пытался понять, но все же ответил: «Да, Саргерос, они ключ, они должны быть схвачены. Архимонд идет во главе войска, а псарь давно вышел на охоту. Неверные будут преданы земле». Зловещий пролом всколыхнулся, скорчившись, будто живое существо. Монород чувствовал, как повелитель легиона жаждет проникнуть в этот богатый мир. Разочарование, которое излучал Саргера, заставляло поледенеть даже его сурового лейтенанта. «Один из них должен быть доставлен в целости и сохранности, чтобы я мог насладиться тем, как буду разрывать его на части, медленно и аккуратно». В сознании Монорота возник детальный образ. Ничтожное существо той же расы, что и высокорожденные. Однако он был моложе и носил, в отличие от своих собратьев, в основном неяркие одежды зеленого и коричневого цвета. В видении, насланном на демона, ночной эльф находился во дворце. Монород узнал залу, где был создан первый портал. Теперь это место стало руинами, открытыми всем ветрам. «Хорошенько запомни его. Я запомнил, о великий. Все мы, Архимонд, Хакар и я, высматриваем следы его присутствия. Один из нас поймает его живым», — приказала сила, начиная удаляться из головы Монорода. «Живым, чтобы я смог насладиться его страданиями». И как только Саргерос исчез, Монород содрогнулся. Он прекрасно понимал, что именно ожидает от этого эльфа, как только он окажется в хватке великого. И без того грандиозная задача переорганизовать войско усложнялась тем, что его сопровождало бесчисленное множество беженцев. Но к чести лорда Гребня Ворона, он делал все возможное. Он подсчитал все припасы, особенно еду и воду, и поровну распределил их. Среди беженцев нашлись высокопоставленные эльфы, возмущенные тем, что им не выдали то, на что, по их мнению, они имели законное неограниченное право. Но единственный мрачный взгляд бородатого командира заставил их замолчать. Тиранда и сестры тоже делали все возможное для воинов и мирных жителей. Скинув шлем, жрица Элуны, которую сопровождал ночной саблезуб, останавливалась поговорить с тем или другим эльфом. Каждый, будь он молод или стар, высокого положения или низкого, радовался ее присутствию. Быть может, лишь на мгновение, но они казались ей немного счастливее после разговора с ней. Тиранда не считала это особым даром, полагая, что даже проявление к беженцам уважения на фоне всего происходящего, с чем столкнулись они в последнее время, могло утешить их. Маленькая скрючившаяся фигурка привлекла внимание жрицы. Девочка, на 2 или 3 года старше того возраста, когда она могла поступить в услужение Луне, сидела в печальной тишине, смотря перед собой пустым взглядом. Опустившись рядом с ней на колени, Тиранда дотронулась до ее плеча. Девочка вздрогнула, обернулась и посмотрела на Тиранду, как дикий зверек. «Успокойся», — промолвила Тиранда, протягивая ей флягу с водой. Она подождала, пока девочка напьется, и добавила: «Я из храма. Как тебя зовут?» После секундного колебания дитя ответило: «Шандриса, оперенная луна. Где твоя семья?» «Я не знаю». «Ты из Сурамара? Жрица не помнила ее, но это вовсе не значило, что девушка была из другого города. «Нет. Арахинам». Тиранда попыталась скрыть тревогу. Шандриса была одной из беженцев, которых преследовали демоны, заманившие армию эльфов в ловушку. От оставшихся в живых Тиранда знала, что многих убили еще до того, как Пылающий Легион позволил оставшимся сбежать. Семья ребенка могла быть жива, а может и нет. «Когда ты видела их в последний раз?» Глаза Шандрисы расширились. «Я была с другом, когда пришли чудовища. Я пыталась убежать домой, но кто-то схватил меня. Сказал, что я должна бежать в другую сторону. Я побежала». Она закрыла лицо ладонями, слезы потекли по рукам. «Я должна была вернуться». Трагическая история. Совсем не то, что хотела услышать Тиранда. Жрица могла бы разузнать где-нибудь. Но она была почти уверена, что никто из близких родственников Шандрисы не выжил, и что девочка теперь была совершенно одна во всем мире. «Кто-нибудь заботился о тебе во время бегства?» «Нет». Беженцы из Архинама, небольшого поселения, 2 дня бежали от демонов до встречи с армией эльфов. Поразительно, что Шандриса пережила их без чьей-либо помощи. Многие ночные эльфы куда постарше нее погибли. В общем, они были не готовы к таким тяготам. Ночные эльфы отнюдь не слабые существа, не знали жизни вне своего уютного мирка. Упущение, только теперь ставшее очевидным. Тиранда благодарила Элуну, что она, Малфурион и Лидан выросли не такими, но подобных им было немного. Многие находились в том же положении, что и Шандриса. Но что-то в этом ребенке особенно тронуло жрицу. Может, то, что она внешне напоминала Тиранду в этом возрасте. Какой бы ни была причина, сестра пригласила девочку встать. «Я хочу, чтобы ты забралась на ночного саблезуба. Ты отправишься со мной». Это шло вразрез с ее приказами. Но жрицу это не заботило. Хотя она не могла спасти всех, но она сделает все, что сможет для Шандрисы. Лицо девочки вытянулось от изумления, а глаза впервые прояснились. Она забралась на кошку. Тиранда, убедившись, что она уселась поудобней, повела ночного саблезуба. «Куда мы едем?» – спросила девочка. «У меня есть еще дела. В сумочке, подвешенной слева, ты найдешь несколько засушенных фруктов». Шандриса тут же извернулась, чтобы достать до сумки. Тщательно исследовала ее содержимое и нашла пищу. Тиранда не обратила внимания на то, что девочка съела ее обед. Сестринство учило своих послушниц выживать подчас с минимальным количеством пищи. За год они соблюдали 4 ритуальных поста, посвященных в основном поклонению богине. Теперь на войне это пригодилось. Направившись к следующим беженцам, Тиранда продолжила оказывать помощь. Многие были по крайней мере истощены, но некоторые были и ранены. Последним она всегда старалась помочь по мере своих сил, молясь матери Луне о совете и силе. К ее радости богиня сочла день подходящим, чтобы одарить ее успехами во всех начинаниях. Но вскоре она столкнулась с зараженной раной, которая потрясла ее. Сложно было сказать, была ли эта рана получена случайно или в бою. Тиранда изучила странный зеленоватый гной вокруг нее и удивилась необычным разрезом. Жертва, пожилой мужчина, лежал бледный, без сознания. Дышал быстро и тяжело. Его супруга, чьи волосы были скреплены остатками шпильки, инкрустированной рубинами и изумрудами, покачивала его голову. «Как он умудрился так?» – спросила Тиранда, сомневаясь, что сможет хотя бы приостановить развитие инфекции. В этом было что-то тревожное. «Это не он. Это сделали с ним. Я не понимаю». Черты лица пожилой женщины обострились. Она пыталась остаться спокойной и внятно объяснить. «Он сказал...» Оно выглядело как волк или пес, но извращенный, будто явился из дурного сна. Тиранда вздрогнула. Она поняла, что пожилая женщина говорит о псе скверны. Такие демоны уже не раз чуть не убили Малфуриона. Они нападали на тех, кто владел любым видом магии, вытягивая ее из тела и оставляя лишь высушенную оболочку. И он перенес весь путь из Архинама в таком состоянии? Жрица изумилась его стойкостью при таких-то ранах. «Нет, оттуда мы выбрались невредимыми». В ее словах зазвучала горечь. «Это произошло 2 дня назад, когда он тайно выбрался, чтобы найти нам еды». «2 дня?» Это было тогда, когда множество беженцев устремились к горе Хиджал. Но ни один из демонов не смог бы вырваться так далеко вперед, в этом Тиранда была уверена. «Вы клянетесь, что это было всего 2 дня назад? Недалеко отсюда?» «В лесах, которые мы прошли. Они теперь к югу от нас, клянусь». Жрица прикусила губу. «В лесах, которые были в тылу войска ночных эльфов». Склонившись над раной, Тиранда проговорила. «Посмотрим, что можно сделать». Она заставила себя прикоснуться к ране, надеясь, что сможет хотя бы остановить заразу. Сзади она услышала вздох Шандрисы. Девочка испугалась за нее и неспроста. Никто не знал, чем опасна рана, нанесенная демоном. Пылающий легион мог пойти на всякую коварность, например, распространить эпидемию. На небесах не было луны, но это Тиранду не волновало. Хотя жрицы были могущественнее при ее свете, они прекрасно сознавали, что она никуда не исчезла. Их связь с луной всегда была сильна в любое время суток, в любой день лунного цикла. «Мать Луна, услышь мои мольбы», – прошептала она. «Даруй этому смиренному прохладную, успокаивающую силу своего прикосновения. Направь руки мои к источнику этой порчи. Позволь мне удалить заразу, чтобы этот невинный смог вернуться к нам». Тиранда стала едва слышно напевать без слов. Это помогало ей сосредоточить всю свою волю на исцелении. Ранения, которые она вылечила, помогая Броксигару, были легкой царапиной по сравнению с тем, что она пыталась сделать сейчас. Ей пришлось напрячь всю волю только для того, чтобы избавиться от мысли, что у нее ничего не получится. Вдруг бледный серебристый свет заструился меж ее пальцев. Супруга жертвы замерла широко открытыми глазами, а Шандриса снова вздохнула. Надежда Тиранды укреплялась. Элуна вновь ответила ей. «Истина, богиня сегодня была с ней». Целительница провела пальцами вокруг раны, особое внимание уделяя местам, где заражение проступало сильнее всего. Тиранда ничем не могла помочь, лишь скривилась, когда притронулась к участкам, изъеденным гноем. Каким же злом были демоны, если одна их царапина оставляла такой ужасный след? Когда ее пальцы проходили рядом с пораженными местами, она становилась уже не такой мерзкой на вид. Гнойники съеживались, пока совсем не исчезли. Кровавый разрез сузился, заживая будто сам по себе. Ободренная Тиранда продолжала молиться Элуне. Заражение осталось только на небольшом пятне, а сама рана затянулась, оставив свежий, а потом и вовсе незаметный шрам. Мужчина неожиданно застонал, будто очнувшись из глубокого сна. Но Тиранда не останавливалась. Она даже не надеялась, что исчезновение внешних признаков значило, что рана полностью излечена изнутри. В крови жертвы все еще оставались яды от инфекции. Лишь спустя несколько напряженных секунд, когда грудь мужчины начала спокойно подниматься и опускаться, а его веки дрогнули и распахнулись, жрица поняла, что одолела порчу демона. С долгим вздохом Тиранда откинулась назад и возблагодарила Элуну. Богиня одарила ее чудом. Женщина потянулась вперед и схватила руку Тиранды. «Благодарю! Я лишь сосуд для деяний матери Элуны. Если кого и благодарить, так это Элуну». Тем не менее, раненый мужчина, Карий, и его жена продолжали выражать свою благодарность за героические усилия жрицы. Тиранде пришлось чуть ли не отбиваться от них, настолько они были назойливыми. «Вы сможете вознаградить меня, если подробно расскажете, что на самом деле произошло», – наконец сказала она удачливой жертве. Кивнув, Карий рассказал историю во всех подробностях, что смог вспомнить. Среди всех своих проблем пара поняла, что им нечего есть. Однако творящийся вокруг хаос не позволял им найти кого-либо из беженцев, кто смог бы поделиться с ними. Большинство бежало с тем, что могло унести в руках. Заметив лес, в котором, по его мнению, можно было найти ягоды и свежую воду, Карий оставил свою жену, пообещав, что скоро вернется. Отчаяние заставило его отправиться на безрассудные поиски. Поскольку сомневаться в этом не приходилось, остальные уже давно вынесли из леса все съедобное. Карию пришлось зайти в лес глубже, чем он рассчитывал. Он начал беспокоиться, что больше не сможет найти свою супругу, хотя она сказала ему, что останется в лагере, если его не будет слишком долго. И когда он наконец нашел куст зрелых фиолетовых ягод, Карий стал быстро наполнять мешок у пояса, закинув пару ягод в рот, чтобы поддержать силы. Но как только он наполнил мешочек, он услышал, как что-то огромное рыщет в лесу. Первой его мыслью было, что он встретил Таурена или медведя. Он стал отступать, постоянно оглядываясь, чтобы не появилось оно не застало бы его врасплох. И оказался неправ. Он смотрел не туда. Зверь атаковал его спереди. Когда-то Карий служил в крепости Черного Грача и до сих пор не растерял сноровку. Несмотря на весь изматывающий путь, он обернулся как раз в тот момент, когда монстр, некий демонический пес с двумя ужасающими щупальцами, растущими из верхней части спины, попытался запрыгнуть на него. Зверь не вцепился ему в глотку, как ожидал эльф, но вместо этого сбил с ног. Почему-то Карий пытался не кричать, хотя хотел этого всей сущностью своего сознания. Вместо этого ночной эльф попытался схватить что-нибудь. Что угодно, чем мог бы защитить себя. Его шарящая рука наткнулась на тяжелый заостренный камень. И он со всей силы нанес удар псине по носу. Он услышал хруст. Дикий вой эхом бродил в его голове. И зверь отпустил его ногу. Но Карий все еще сомневался, сбежит ли он от демона, как откуда-то издалека раздался резкий звук. Реакция огромного пса на него была мгновенной и поразительной. Он сначала съежился, затем тут же устремился на звук. Инстинкт самосохранения подтолкнул Кария в другую сторону. Он не остановился даже для того, чтобы перевязать рану, которая еще только кровоточила. Раненый эльф с трудом добрался до ждущей его жены. И делая каждый дающийся ему с трудом шаг, он ждал, когда же тварь вернется и прикончит его. Тиранта обдумала его рассказ с явственным чувством надвигающейся беды. Несмотря ни на что, Карию очень повезло, что он выжил после встречи со зверем Скверны. Но больше всего ее волновал вопрос, что делало это чудовище в тылу ночных эльфов. Разумеется, одну тварь, хоть она и опасна, Малфурион или волшебник с легкостью прикончат. Но что, если она там не одна? Обдумывая это, она спросила. «Вы упомянули звук, который отозвал пса. Что это был за звук?» Карий на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Это был резкий сухой звук». «Похожий на гром?» «Нет. Он напомнил мне... И щелчок хлыста, я бы сказал». Жрица побледнела. «Благодарю вас за ваше терпение. Если позволите мне пройти». «Что вы?» – запротестовала женщина. «Это мы должны вновь и вновь благодарить вас, сестра. Я думала, что потеряла его». У Тиранды не было времени возражать. Она благословила обоих, затем быстрым шагом подошла к Шандрисе, которая уставилась на нее глазами, по размерам стремящимся к тарелкам. «Вы полностью его вылечили. Я... Мне казалось, что он умрет еще до того, как вы начнете». «Мне тоже», – ответила Тиранда, садясь верхом позади ребенка. «Мать Луна была благосклонна ко мне». «Я никогда не видела, чтобы жрица смогла вылечить подобную рану. А то чудовище, что нанесло ее...» «Тссс, Шандриса, мне надо подумать». Жрица взяла поводья ночного саблезуба и развернула кошку туда, где она в последний раз видела волшебников. Исполняя свои обязанности целительницы, Тиранда зачастую получала информацию, которой не располагали даже стратегии лорда Гребня Ворона. Теперь она вновь узнала нечто, о чем необходимо было рассказать Малфуриону и Красу, что убийцы Легиона приближаются к ним. Черные драконы под покровом ночи возвращались в свое огромное логово. Нилтарион торопился домой, поскольку еще многое нужно было сделать. Его план был так близок к воплощению, что он уже мог упиваться им. Над вершиной пика, похожего на поднятый коготь, дракон поменьше склонил голову в знак почтения. Хранитель земли не обратил на него внимания. В этот момент его мысли были слишком заняты. Он коснулся земли у входа в главную пещеру и тут же повернулся к своим супругам, которые приземлились позади него. Из глубины пещеры доносился рев других драконов. «Я направляюсь вниз. Не беспокоить». Драконы кивнули. Они не впервые слышали подобный приказ. Они не спрашивали, что делал аспект внизу. Как и все стаи черных драконов, они существовали лишь для того, чтобы подчиняться. Каждого существа в горе коснулось то же безумие, что правда в большей степени повлияло на Нилтариона. Огромный черный дракон полз по туннелям, которые едва позволяли пройти его непомерной туши. Когда он спустился ниже, звуки, издаваемые драконами, затихли, и появился новый странный шум, который раздавался вновь и вновь. Тому, кто прислушался бы, он напомнил бы звук кузницы, повторяющийся стук по металлу. Стук продолжался бесконечно, и чем быстрее был его темп, тем шире становилась жуткая довольная улыбка Нилтариона. Да, развязка близилась. Но дракон направлялся не к источнику ударов. Вместо того он свернул в боковой проход и продолжил спуск. Некоторое время спустя звук исчез, оставив только тяжелое дыхание Нилтариона, которое отдавалось эхом в темных коридорах. Никому, кроме него, не было позволено находиться в книжных пещерах. Наконец, хранитель земли достиг обширного зала, где произнес свое заклятие над Эридаром. Войдя, дракон поднял голову, почувствовав, несмотря на полумрак, что он не один. И голоса в его сознании, голоса, которые были лишь едва различимыми шепотами, когда они были среди других драконов, вдруг звучали громко в неестественном возбуждении. «Скоро привести мир в порядок, и те, кто предал тебя, узнают свое место. Восстановится порядок. Ты получишь полагающееся тебе владычество». Это и другое они снова и снова повторяли хранителю земли. Его в грудь вздымалось от гордости, а глаза сверкали в предвкушении. Скоро этот мир будет таким, каким он хочет его видеть. «Они все отдали по частице себя», — сказал он пустоте. «Даже отсутствующий Ноздорму». Голоса не ответили, но дракон посчитал, что они довольны. Он кивнул сам себе, затем закрыл глаза и сконцентрировался. И душа дракона материализовалась в ответ на его зов. «Узрите ее красоту!» – громко произнес он. А душа дракона парила на уровне его восхищенного взгляда. «Узрите ее совершенство! Ее мощь!» Золотая аура окружила его творение, сияя с прежде невиданной силой. Когда Нилтарион сосредоточил на ней свою волю, душа дракона бесшумно завибрировала. Сталактиты и сталагмиты по всей пещере задрожали, будто в них вдохнули жизнь. Вибрация диска усиливалась с каждым напряженным вздохом хранителей земли. Теперь содрогалась вся пещера. Обломки скал оторвались от потолка. Несколько массивных сталактитов грозно зашатались. «Да...» — жадно прошипел дракон. Глаза Нилтариона горели предвкушением. «Да...» Теперь сама гора рокотала, будто от гигантского извержения вулкана или мощного землетрясения. Весь свод пещеры начал рушиться. Повсюду падали огромные камни, врезаясь в пол с оглушительным грохотом. Многие попадали в прочную чешую огромного дракона. Но он не обращал на это внимания. И вот из души дракона возникли бесплотные тени. Они метались вокруг призраками света. Неясными образами. Многие имели крылья, а их очертания напоминали Нилтариона. Некоторые были черными, некоторые бронзовыми, другие синими и красными. Они стали роиться над диском, и их быстро становилось все больше. Были и другие призраки, меньше, но причудливее. Они светились зеленым, у них были рога и глубоко посаженные глаза. Их было гораздо меньше, но присущая им мощь, злость делала их столь же значимыми, что и роящиеся над ними призраки. Это были сущности всех, кто участвовал в создании души дракона. По своей воле или против нее, заключенные в диске, все они вместе представляли силу, по сравнению с которой меркла даже сила аспекта Нилтариона. Всего лишь их появление было достаточно, чтобы заставить треснуть великую скалу, ибо сейчас в округе сотрясалась вся земля. Огромный сталактит неожиданно оторвался от потолка. Глубоко задумавшись, хранитель земли не заметил его, пока не стало слишком поздно. Только осколок таких размеров мог ранить черного дракона. Он задел левую часть морды Нилтариона, вырвав даже твердую, покрытую чешуей плоть. Кусок окровавленной чешуи отлетел и своим твердым концом врезался в душу дракона. Нилтарион взревел от ужаса, боясь не за себя, а за свое совершенное творение. Чешуя глубоко вонзилась в диск, погубив его совершенство. Тени тут и там закружились в бесконтрольном безумии. Дракон быстро отреагировал, оборвав заклинание. Призрака втянуло обратно в диск. Но медленно. Нерешительно, вопреки его ожиданиям. Когда они исчезли, землетрясение прекратилось, оставив лишь оседающую пыль напоминать о своем быстром, но разрушительном ходе. Как только стало безопасно, Нилтарион схватил душу дракона и поднес ее ближе. Отметина не была такой глубокой, как ему показалось. Но то, что она вообще существовала, вызвало в нем новую вспышку страха. Он не ожидал, что что-либо, а тем более он сам, может навредить диску. «Ты излечишься», – прошептал он, баюкая крошечный диск в лапе, как мать баюкает в объятиях свое дитя. «Ты снова станешь моим совершенством». Крепко сжимая диск, он оставил пещеру так быстро, как мог на трех лапах, направляясь назад торопливо припрыгивающей походкой. Нилтарион излучал огорчение, которое поразило бы даже его супруг. Дыхание хранителя земли стало неровным, будто бы он боялся, что все, что он создал, было впустую. Вместо того, чтобы возвратиться к обиталищу своей стаи, дракон повернул к другой серии туннелей. Удары становились все громче. По мере того, как Нилтарион протискивался по узким коридорам, и вскоре можно было узнать звуки тяжелой работы. Невдалеке послышались странные голоса, но за ударами молотов нельзя было разобрать слов. Нилтарион вполз в новую пещеру, ярко освещенную огнями. И его глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть. Когда он снова смог видеть, ему открылся вид множества мелких проворных гоблинов, занятых различной работой с металлом. Повсюду располагались плавильные печи, доверху заполненные кипящей расплавленной землей. Полдюжины зеленокожих существ с трудом доставили из одной печи огромную овальную форму, которая могла бы послужить щитом какому-нибудь гиганту. Металл внутри ее сверкал ярко-оранжевым. Гоблины быстро раскрыли форму, позволив ее содержимому соскользнуть в чан воды. Вверх резко взметнулось облако пара, чуть не ошпарив медлительного рабочего. Остальные гоблины работали над различными кусками металла. Несколько одетых в смокинги коротышек прогуливались среди остальных, чтобы удостовериться в том, что каждый выполняет свою работу как надо. Не увидев в пещере того, кого он искал, Нилтарион резко взревел. «Мекла! Мекла сюда!» Рев гиганта заглушил весь гомон. Захваченные врасплох гоблины замерли на середине работы. Одна парочка чуть не залила своего товарища расплавленным железом. «К работе, к работе!» Резко раздался высокий раздраженный голос. «Вы что, хотите все испортить?» Работники тут же повиновались. С верхнего перехода к нетерпеливому дракону быстро спустился тощий гоблин преклонных лет, чья лысина была увенчана клочком серого меха. Главный гоблин что-то бормотал про себя, пока спускался. Но в его словах не было злости на работодателя. Оказалось, что он постоянно что-то подсчитывает. «Плотность 8 дюймов с площадью поверхности в 120 квадратных футов. Значит, к смеси надо добавить еще приблизительно 42 фунта и...» Его ботинок уперся в средний палец свободной лапы. Гоблин взглянул наверх, будто только что заметил гиганта. «Мой господин Нилтарион?» «Мекла, взгляни на это!» Хранитель земли опустил пониже свою огромную лапу, чтобы гоблин смог изучить диск. Мекла бросил на него беглый взгляд и цыкнул зубом. «Какая тонкая работа! А теперь испорчена! Дизайн был безупречен!» «В него попала моя чешуйка, гоблин. Объясни, почему это повредило то, что нельзя повредить?» «Да еще и кровь!» Мекла взглянул вверх. Несколько мгновений изучал ранение Нилтариона и цыкнул снова. «Ах, ну теперь все понятно, господин Нилтарион. Вы же сами участвовали в создании самого диска, верно?» «Ты был там, гоблин. Ты знаешь». «Да. Вы создали основу его устройства». Мастер-гоблин подумал еще мгновение и спросил. «А другие? Они отдали свои сущности? Они заключены в диске?» «Разумеется». «Ага, ну а вы нет. Вы создали основу диска, сформировали его своей силой и кровью, но вы единственный дракон, кто не привязан к нему напрямую». Гоблин сгримасничал, демонстрируя острые желтые зубы. «А значит, вы единственное слабое место диска, господин. Чешуя, ваша кровь. Любая часть вас может разрушить душу дракона. Я думаю, вам не составит труда уничтожить диск». Мекла растер что-то меж указательным и большим пальцем. Взгляд хранителя земли стал страшен даже для гоблина. «Я никогда не сделаю этого!» «Ну, нет, конечно, нет!» — пролепетал Мекла, унижаясь перед Нилтарионом. «А значит, ничто и никогда его не повредит, верно?» Ярость, тлеющая внутри дракона, остыла. Нилтарион обнажил зубы, побольше, чем у гоблина. «Верно. Ничто. И моя душа дракона неуязвима». «До тех пор, пока вы сами не поможете уничтожить ее», — осмелился напомнить ему тощий гоблин. «Этого никогда не случится». Нилтарион взглянул на отметину, оставленную на душе дракона. «Но ее надо починить. Диск вновь должен стать идеальным». «Мне снова понадобится то же, что и в прошлый раз». Дракон усмехнулся. «Ты получишь столько моей крови, сколько нужно. Он снова будет цел». «Конечно, конечно». Мекла оглянулся на остальных гоблинов. «Это замедлит воплощение остальных ваших планов. Нам и для этого нужна ваша кровь и магия». «Все остальное сможет подождать. Диск нет». «Тогда начнем тут же, господин. Дайте мне минутку, я остановлю работы. Я вернусь со всем необходимым». Как только гоблин удалился, Нилтарион вздохнул с облегчением. Его драгоценное творение будет исцелено и вновь станет идеальным, как и он сам. И вместе они будут править всем.